«Нет», — сказал он, — «завтра не приду». «Но он наверняка придет», — беззастенчиво солгала Лиза. «И если тебя не будет...» Микеле положил ей руку на плечо и посмотрел прямо в глаза. «Это же глупо. Он не придет. Почему бы тебе не сказать правду?» Она смутилась и, избегая его взгляда, нагло и откровенно улыбнулась, как человек, который не очень огорчен, что его уличили во лжи. И это было Микеле особенно тягостно. «Какую правду?» — повторила она, не глядя на него и продолжая улыбаться. «Не понимаю тебя. Если ничего не случится, он обязательно придет». «Я выглянул в коридор», — спокойно объяснил Микеле. «Ты никому не звонила. Этот твой родственник вообще не существует». Короткое молчание. А затем Лиза нашла самый простой выход из положения. Снова улыбнулась и слегка пожала плечами. «Раз ты выглянул в коридор, зачем же задавать лишние вопросы?» Микеле посмотрел на нее. «Неужели она не понимает, что могла бы быть лучше, честнее?» Он сделал еще одну попытку. «Нет», — сказал он, — «нельзя все обращать в шутку. Речь идет об очень серьезных вещах. Почему вместо того, чтобы разыгрывать комедию, ты не сказала прямо: приходи ко мне завтра, выпьем вместе чаю?» «Знаю, я так и должна была поступить», — Лиза произнесла эти слова без всякого стыда, скорее, с нетерпением. «Значит, ты все равно придешь завтра, да?» «И потом, не волнуйся, я, правда, еще не переговорила со своим родственником, но в ближайшие же дни непременно поговорю». «Ну вот». «Она убеждена, что все мои упреки только из-за того, что она не позвала этого чертова родственника». Его лицо посуровило. «Нет, я не приду», — ответил он. «И никого не зови». Он отстранился от Лизы и вышел в коридор. Этот темный туннель был пропитан запахами кухни. «Ты в самом деле не придешь?» Умоляюще и в то же время недоверчиво спросила она, протягивая ему шляпу. Он взглянул на нее и заколебался. Все в сущности было бесполезно. И его отвращение, и жалость. Лиза так ничего и не поняла. Это ощущение бессмысленности всех усилий и причиняло ему настоящую боль, угнетало и приводило в отчаяние. Ему хотелось закричать. «Что толку от моего прихода?» — сказал он. «Как что толку? Не будет никакого толку». «Ровно никакого», — он покачал головой. «Такая уж ты есть. Тут ничего не поделаешь. Все вы такие». «Какие?» — настойчиво переспросила она, невольно покраснев. «Ничтожные, скудоумные. Болтаете о любви, так чтобы заманить в постель. Ты сама уверена, что я лишь о том и мечтаю, как бы познакомиться с твоим родственником?» Хотел ответить Микеле, но ответил. «Хорошо, я все равно навещу тебя завтра», — помолчал. «Но прежде чем я уйду», — добавил он, — «объясни мне одно. Когда ты убедилась, что я тебя люблю и потому приду еще раз, зачем ты снова прибегла к старой уловке насчет родственника, вместо того, чтобы сказать правду?» «Мне было неприятно», — поколебавшись, ответила она, — «признаться, что первый раз я это придумала, чтобы ты непременно пришел». «Ну и тогда твоя уловка была излишней», — пристально глядя на нее, сказал Микеле. «Да, ты прав», — смиренно признала она, — «но кто же из нас без греха? И потом родственник существует, он очень богат, только мы с ним давно не виделись». «Ну ладно, не будем больше говорить об этом», — сказал Микеле. Он взял ее за руку. «Итак, до завтра», — сказал он, и внезапно заметил, что Лиза как-то странно смотрит на него, улыбаясь робко и в то же время маняще. Он все понял. «Раз тебе так этого хочется», — наклонился, прижал Лизу к груди и поцеловал губы. Быстро разжал объятия и направился к двери. На пороге остановился, чтобы попрощаться с ней. Она, как влюбленная девчонка, стыдливо пряталась за пальто, висевшее на вешалке в темном коридоре, и, приложив два пальца к губам, посылала ему воздушный поцелуй. «Постыдная комедия», — подумал он, и, не оборачиваясь, стал спускаться по лестнице. В этот день Мария Грация кончила одеваться очень поздно. Уже наступил полдень, она все еще сидела с туалетным столиком и, отчаянно гримасничая, с величайшим усердием водила черной кисточкой по припухшим ветру.